Глава шестая. Ближе к вечеру завернули в незнакомый аул, проехали вдоль единственной улицы, несколько одноэтажных домов, сложенных из необожженного кирпича с плоскими крышами, занесены песком по самые окна. Полуразвалившиеся кошары для овец, развалившиеся сараи. Кое-где сохранились загородки из жердей, а возле одного из домов валялись железная бочка, листы ржавого железа. Джейн заметила, что такие же кишлаки она видела 3 года назад в Афганистане, когда Хьюз и Голдсмит работала по заказу крупной международной корпорации, в планах которой значилось строительство комбината по производству олова, и поинтересовалась. «Почему людей не видно? Тут ведь не Афганистан?» «А везде одно и то же. Что в Афганистане, что у нас?» Садыков прошелся вожжой по спине погоста, норовящего свернуть с дороги. Сначала пропадает вода, за ней исчезают люди. Потом гибнут деревья, наконец все съедает песок. Раньше тут все было по-другому, обещали оросительный канал подвести, но посчитали, что это слишком дорого. «Все наладится», — ответила Джейн. «Песок может отступать, он приходит и уходит, как море. Ну, поживем-увидим. Это русская поговорка». «Кто доживет, тот увидит», — мрачно кивнул Садыков. «Это местная поговорка». Он стеганул лошадь плеткой, чтобы бежала быстрее. Через полчаса выяснилось, что дорога кончилась, прямо посередине выжженной солнцем долины. Дальше ехали, выбрав направление по солнцу. Перевалили через холм и неожиданно оказались на берегу небольшой речки. Садыков разнуздал лошадь и с задумчивым видом присел на камень, наблюдая за течением мутной желто-коричневой воды. Джейн тоже опустилась на камень. Неожиданно ей в голову пришла мысль, что только сейчас она поняла, когда началась эта история и может связать концы с концами. В конце марта Джейн прилетела в Атланту. Возле аэропорта в компании по прокату автомобилей за $80 оформила на 2 суток новенький Крайслер Пацифика и поехала в гостиницу. Оставив машину на стоянке, зарегистрировалась, получив у портье ключи от номера и талоны на бесплатный завтрак. Конечно, можно было просто взять такси и отправиться в дом Майкла. Они могли бы провести весь уикенд вместе. Но Мия, его мать, религиозная и ворчливая старуха, не любила, когда на ночь остаются чужие люди. К их числу она относила всех окружающих, включая единственную сестру Луис, темнокожую сиделку Алису и, разумеется, невесту сына. Так что Джейн просто позвонила Майклу и спросила, когда он освободится. Потом сварила себе кофе и вдруг вспомнила об одном магазинчике посуды, где всегда есть изумительные тарелки ручной работы, выполненные по эскизам знаменитой художницы из Пенсильвании. Магазин находился довольно далеко от города, но дело того стоило. Мия 35 лет собирает фарфоровые статуэтки и посуду якобы ручной работы, и подарок должен ей понравиться. Приехав в магазин, Джейн выбрала декоративную тарелку и подставку к ней. Оформив покупку, она уже выходила, когда зазвонил мобильный телефон. «Как всегда, времени не хватает», — сказал Майкл. «Свалился на голову один идиот, который собирался купить дом, потом куда-то пропал на полгода, а вот теперь вынырнул из тины. Короче, я задержусь, ненадолго. Жди меня в зале за столиком». «Но мы же хотели вместе...» «Я могу передать твое мнение моему клиенту», — хмыкнул Майкл. «Но боюсь, что он пошлет меня подальше и найдет другого риэлтора. Целую. Постараюсь опоздать всего на полчаса. Не скучай». Майкл опоздал на 1:10. Он появился в ресторанном зале, одетый в новый серо-голубой костюм. Дополняли гардероб мокасины из тонкой кожи в тон костюма, надетый на босу ногу, и льняная рубашка, светлая в бордовую полоску, подобранная под бордовый галстук. Одежда — единственная статья расходов, на которой Майкл не экономил. Мало того, покупал вещи, которые человек его положения не мог себе позволить, и успокаивал себя мыслью, что затраты окупаются. Покупатели домов охотнее общаются с крутым парнем без серьезных проблем в жизни и с хорошим вкусом. «Обижаешься?» Он откинул назад прядь длинных каштановых волос. «Кроешь меня последними словами?» «И не думаю».